Наставник, а Альтаю можно тоже повысить? Можно, но это будет тебе дорого стоить. Все, что угодно. Пылко заверил меня глава клана Пант. Мой текущий наставник собирается отправить меня ко второму источнику, а потом сразу на базу древних на стабилизацию. Раз кто-то уже прошел через эту процедуру, то и королева готова рискнуть. Они там опять все переиграли и после Рансит на второе испытание отправится Дарна. Матриарх Суккуб уперлась и потребовала пустить ее вне очереди. Я так понимаю, Ларита собирается присоединиться к этой парочке. Ты что-нибудь знаешь про энергию, что вылетело из леса и Хорнита? Нам с Вилли не очень нравится появившееся ощущение. Королева пояснит только после того, как ты обретешь силу, а до этого еще дожить надо. Это ключ доступа к устройству стабилизации. Когда основной носитель становится недоступен, он передается следующему по силе истинному демону. Как это реализовано, мне еще неизвестно. Моя наставница сказала, что пояснит механизм только после того, как я пройду устройство, ибо до этого нет смысла вдаваться в такие подробности. Стабилизацию проходит далеко не все, произнес я. Процентов 30, если верить Лису, в случае с Вилией того меньше. В общем, королева боится, что ты загнешься и все ее труды будут напрасными. А как, хорошая новость, а без этой рулетки никак, с ней прикольней. Я не стал обманывать Лего. Вон, можно в медного владыку превращаться. Причем так, что никто не заподозрит обмана. Надеюсь, это не единственное полезное приобретение, нахмурился Лег. Если так, то рисковать ради такого как-то глупо. Так, меня наставница зовет. Постарайтесь никого не убивать. Даже странно, что Лег проникся миролюбием. Раньше за ним такого не наблюдалось. Тем не менее я кивнул. Какой смысл убивать, если за убитых никто выкуп не даст? Сами нападать мы не собираемся, но и спокойно смотреть на попытки нас задеть не станем. Каждый должен знать свое место. Чаю, предложила Вилея. Не дожидаясь ответа, моя жена воплотила стандартный походный набор в виде двух кресел и накрытого стола, после чего принялась разливать ароматный чай по пиалам. Устный договор с королевой заключен, с Легом и Альтаей мы разберемся, ответы получим, а все, кто явится к Бристону с недобрыми намерениями, отныне будут считаться законными целями. И даже если сама королева начнет негодовать, ей придется с этим согласиться. Ничему-то их жизнь не учит. На лице Вилли появилась злорадная ухмылка, когда пятеро представителей племени Вар двинулись в нашу сторону. Королева на этот раз вмешиваться не стала. Мало того, она закончила с последними наставлениями Лягу и исчезла, вернувшись в центральный дворец. «Тоже так хочу. Что это за техника такая? Или телепортация разрешена только хмарникам?» Атака была молниеносной и стремительной. Та пятерка, что медленно шла в нашу сторону, оказалась обманкой, чтобы забрать наше внимание. Удар пришелся сзади, куда переместилась вторая пятерка. Демоны явно проработали этот момент. Слаженные действия, усиление своих техник артефактами, против нас свели и даже пыль из металла древних людей использовали, чтобы заблокировать наши способности. Все по уму и по учебникам, если они вообще существуют. Как можно назвать такой учебник? Как напасть на энергетического вампира и громилу, получивших огромную силу и огрести неприятностей? Другое название, к сожалению, на ум не приходит. Понятия не имею, на что рассчитывали демоны, что я прекращу отслеживать их передвижение, или что брошу следить за движением энергии в меридианах. Глупое поведение. Видимо, Долвар настолько уверовал в чудодейственные свойства своего амулета, что начал считать себя бессмертным. Королева прекрасно знала, что здесь произойдет, но предпочла уйти. Небо с ней и всеми демонами, что считают себя великими воителями. Как говорит Альтая, выкупа много не бывает. Мои нити ринулись вперед еще до того, как в меридианах демонов вспыхнула энергия. Амулет, созданный библиотекарями, я разрушил с особым наслаждением. Сейчас он был не более полезен против меня, чем пластина из металла древних. Сохранять легенду леса я смысла больше не видел. Наоборот, пусть библиотекарь попотеет, выдумывая против меня новую защиту. Мой бывший наставник ошибся, нельзя останавливать развитие. Постоянно нужно стремиться к чему-то новому. Чем совершеннее будет защита против энергетических вампиров, тем сильнее я стану, ибо у меня появится мотивация преодолевать новые препятствия. 10 демонов превратились в статуи. Я подтягивал их к себе и нарочито медленно снимал все артефакты и пространственные кошельки. Те, кто уже побывал в плену, брали с собой немного, но вот Долвар порадовал так порадовал. Чемпион племени Вар взял с собой основной набор артефактов, а также 3 пространственных кошелька, что он использовал для повседневной жизни. Как сказала Альтая, выкуп за демонов даже близко не стоял рядом с тем, что мы получили из их хранилищ. Настала очередь чемпиона. Не удержавшись, я взломал защиту всех 3 кошельков прямо на месте и заглянул внутрь. А да, 3 абсолютных атакующих артефакта, 1 абсолютный защитный. Не говоря о куче редких ингредиентов и ресурсов, не обошлось без странностей. Одежда Долавара показалась мне весьма экстравагантной. Но кто я такой, чтобы осуждать его? Каждый наряжается дома во все, что ему угодно. Закинув кошельки в нашу пространственную аномалию, я выбрал наиболее слабого демона и освободил его. Тот сразу попытался сбежать, так что пришлось урезонить наглеца. Никто не просил на меня нападать. Теперь это мои пленники. Если демонам они нужны, ждем в Бристоне парламентеров. Через 10 дней, если парламентеров не будет, пленники вернутся домой. Только вернутся они в виде медных мастеров. Вот теперь можешь идти. Какой ты грозный, улыбнулась Вилея. Прям ух, сейчас я стану еще грознее, заверил я. Как насчет того, чтобы немного попревозмогать? База сектантов, что осталось в 4-м поясе, все никак у меня из головы не выходит. Нельзя сражаться с Делайлой, пока существует место, где она может обрести силу. Глава 14. Муж, ты обещал мне поход на базу древних, а не вот это вот все. Валяющаяся на полу Вилея могла только бурчать. Ни на что другое сил у нее не оставалось. Но даже так она оказалась сильнее меня, ибо мне даже языком было тяжело ворочить. Хотелось закрыть глаза и умчаться в сказочную страну забытия. Лет на 20-30. Может, хоть там получится нормально отдохнуть. Как я пугал королеву. Продвижение по рангам в рамках этапа зародыш бога является крайне непростой задачей, за которой небо будет наказывать. Да я даже близко не стоял рядом с реальностью. Для того, чтобы продвинуться в возвышении, нам с Вилеей пришлось умереть, воскреснуть, еще раз умереть, только в более жестоком виде, еще раз воскреснуть и, наконец, дойти до текущего состояния, когда даже вдох причинял боль. Небо не просто пожурило нас за такое небрежное отношение к возвышению, оно наглядно продемонстрировало, что во всем нужно знать меру. Королева была опытным демоном. Она понимала, что Лиак может не выдержать переход на золотой ранг, поэтому попросила сделать своего ученика только серебряным зародышем. Но мы-то свели и герои. Нам подавай все и сразу. Превратиться из бронзовых зародышей бога в золотых – легко. Пустите меня к осколку первородной души, я все сделаю. То, что тело не готово к таким новым вызовам, меня не волновало. Мы же искатели, на мелочи не размениваемся. Нет, возможно, проблема конкретно нашего случая заключалась в том, что мы уже прошли процесс стабилизации и возвышение осуществлялось уже на тело, лишенное нормальных органов. Энергия, которую я вливал в нас с Вилеей, исчезала в наших телах, словно во тьме изнанки, чтобы потом, когда совершенно не ждешь подставы, вернуться обратно. Причем я не видел, что происходит с теми нитями, что исчезали в нас, они просто пропадали. Нормально управлять процессом получилось только когда я все же сделал ядро духа максимально доступного этапа и начал раскачивать именно его, а не наши тела. Вот только подсознание говорило о том, что именно такой процесс является ошибкой, ограничением, которое аукнется нам в будущем. Поэтому я полностью убрал всю энергетическую структуру и бессовестно выкачивал силу из осколка первородной души. Да выкачивался. Когда вся эта сила ринулась обратно, словно от чего-то срикошетив, нас свели и едва не разорвало на мелкие части. Хорошо, что мы додумались возвышаться в физическом сопряжении, обеспечив максимальный контакт. Давно так не делали, обычно хватало того, что Вилли обнимала меня сзади. Здесь же мы легли друг на друга, став единым целым. Именно это единство позволило нам выжить. Ты хоть живой там? Вилея совершила героический подвиг и повернулась в мою сторону. Вроде дышишь. У нас все получилось. Или это был только первый этап? Вместо ответа я сформировал максимально доступную энергетическую структуру в наших телах. На этот раз даже узлы добавила и средоточие. Ядра духа полыхали ярче Эарис, а размерами превосходили все, что я видел раньше. Понятно. Замахнувшись на золотого зародыша бога, я не удержал управление, и мы с Вилеей летели сразу к алмазному. Плюс 3 ранга за 1 сеанс. Неудивительно, что нам так плохо. И, муж, я не поняла, ты отвечать собираешься или решил в молчанку играть?» Вилия в очередной раз поразила своей выносливостью и уселась. Ее шатало, приходилось опираться о пол, но моя жена сидела. В отличие от меня, мне даже лежать было тяжело. «Все получилось», — ответил я в пространственной аномалии. «Так, нечего искать простые пути. Голосом, муж, мне нужен ответ голосом». «Да, получилось», — прохрипел я. «Алмазный ранг, алмазный», — удивилась Вилея. С каждой секундой ей становилось все легче. «В отличие от меня, мы же на золотой собирались перейти. Нашла у кого спрашивать. Так получилось. Помоги подняться. Сам давай. Что за слабость, муж? С каких пор ты начал себя жалеть? Вперед!» Собрал волю в кулак и сел. «Или мне уже надо нового мужа искать, так как этот оказался слишком слабым? Может, зря мы спрятали моего бывшего наставника, он бы никогда не сдался и уже давно бы на ногах стоял. Да и твой лис тоже всего лишь посмеялся бы над нагрузками. Эй, так нечестно, ты должен был сам, Зандр, не трогай меня». Возмущение Вилии прошли мимо ушей. Ее попытка поддеть неожиданно умудрилась задеть какие-то особые струнки моей души. Причем не хорниты то, что я плохой муж, зацепило сравнение с лисом. Пушистый гад действительно уже бы стоял на ногах и усмехался, игнорируя любую боль. Физически Вилия была значительно сильнее меня, так что сравниваться с ней было просто глупо. Но в чем я был хорош, так это в управлении нитями силы. Ими и воспользовался, подняв свое тело вертикально. Еще и Вилию поднял на ноги, чтобы поменьше ругалась на мужа. Неожиданно действительно стало легче, я даже сумел отпустить поддерживающую энергию, оставшись при этом на ногах. Осколок первородной души окутывал нас своим теплом, словно намекая на то, что я выбрал правильную стратегию развития. Увеличившееся до невозможных размеров ядро духа являлось всего лишь визуальным отображением уровня силы, что заполнило наши тела. Так-то мы прекрасно могли обходиться и без него. Получается, чтобы стать медным богом, нужно продолжать вливать в свое тело энергию и каким-то образом удерживать ее внутри. Сейчас получалось это слабо, собственно, поэтому мы едва не сгорели. Если же мы привыкнем к новым особенностям и умудримся задерживать силу в себе, распределяя ее по всему телу, то, чисто теоретически, перейдем на следующий этап возвышения. Вот только стоило мне об этом просто подумать, как тело подвело и я чуть не грохнулся на пол. Ни тело, ни сознание, ни дух не были готовы к новым свершениям. На текущем ранге возвышения нам придется задержаться, желательно на несколько лет. Хватит героизма. Духовное зрение заработало на полную, показывая как наш город, так и все его окрестности. Королева сдержала обещание и прямо сейчас на нас никто не нападал. Да и вокруг города не было ни единого чужого демона. Свои-то бегали будь здоров, занимаясь земледелием. Тела низших демонов уже убрали, так что следовало подготовить почву для нового урожая. Жителей в Бристоне много, всем нужна еда, а вечно покупать ее, как по мне, неправильно. Вот род Урбангас и стал отвечать за земледелие. «Сколько мы отсутствовали?» – спросил я у Эльды. Альтая и Лек, судя по их телам, сейчас были немного заняты. 3 недели, ошарашила Эльда новостью. «Наставник, ничего не замечаешь? Народу в городе прибавилось. Сильно прибавилось. Как был слепашерой, так слепашерой и остался», — фыркнула Дарна. «Зенки-то свои духовные раскрой, братик, после чего можешь начинать меня благодарить. Из всей нашей безумной семейки только у меня хватило ума позаботиться о твоих родителях. Эта дура красномордая твоих родителей силой сюда притащила», — произнесла Эльда. «Теперь я считал ее отношение к Дарне нормой. Семья — это не про то, что все должны любить друг друга. Семья — это чуть больше, чем любовь. Ты можешь ненавидеть члена своей семьи, но, если ему потребуется помощь, без промедления ее окажешь». «Родителей», — я посмотрел на Вилию, словно искал у нее ответа. Его, естественно, не было. Вилию такие мелочи не заботили. Ответ мне дало духовное зрение, что показало серебряного ученика со странной энергетической структурой. Казалось, что какой-то мясник прошелся по ней тупым тесаком, превратив красивую структуру в убожество. И этот мясник, что печально, был никто иной, как я. У отца, как и у матери, имелись блоки возвышения. Мать не могла стать учеником, отец не мог стать воином. Во всяком случае, в стандартной ситуации. Вот только то, что я увидел дальше, заставило меня напрячься. Структуру матери я помнил хорошо и мог уверенно сказать, что прямо сейчас отец был не с ней, а с какой-то чужой и непонятной женщиной. Тоже золотой кандидат, тоже блоки возвышения. Это что такое? Велея, руку. Потребовал я. Вся боль от возвышения осталась в прошлом. Едва ладонь жены очутилась в моей руке, я сжал ее и использовал технику перемещения, прыгая к родным. Зандр, родной голос мамы едва не превратил меня в кисель. Несмотря на всю свою скорость, я оказался слишком медленным, чтобы избежать объятий. Мама бросилась мне на шею, и в ход пошло самое страшное оружие, какое только можно против меня использовать, слезы мамы. Та, что была мне роднее даже Вели, рыдала в три ручья, и я не понимал, что делать. Убить Дарну, что силой притащила моих родителей сюда. Отца, потому что он находится с чужой женщиной в соседней комнате. Весь мир, что он позволил моей маме плакать. Ладонь сжали и отпустили. Велия показала, что рядом, но готова подождать. Я обнял маму, и какое-то время мы так простояли, просто обнимаясь. Двери в соседнюю комнату открылись, и к нам вошел отец с той самой незнакомой женщиной. Хотя, почему незнакомой? Я ее знал. Это была одна из дочерей старейшины нашей деревни. Жила неподалеку от нашего дома. Небо, как же это все было давно. Ты вырос, сын. Послышался голос Шурмила. Почему-то назвать его отцом язык не поворачивался. Из-за его спины выглянули трое. Два мальчика и девочка. Последней было от силы 4 года, и она жуть как походила на мою маму. «Папа, кто это?» — спросила мелкое чудо, показывая на меня пальцем. «Зарина, разве так я тебя учила?» — неожиданно раздался суровый голос дочери старейшины. «Приветствуй старшего как полагается». «Да, мама», — произнесла девочка, из-за чего у меня едва челюсть до пола не отвалилась. Мелкое чудо вышло перед отцом, поправила платьице и поклонилась. «Приветствую, старший. Меня зовут Зарина». «Мама, а почему старший дядя похож на папу?» «Потому что это твой брат, дочка», — улыбнулась моя мама, чем окончательно меня добила. В глаза бросился брачный браслет на руке Шурмила. Широкий браслет. Раньше он таким не был. Мой отец взял себе вторую жену. Так это Зандр, старший братик, которого боятся все злодеи. На лице Зарины появилась радостная улыбка, и не успел я отреагировать, как мою ногу захватили в очередные объятия. «Братик, наконец-то мы вместе. Небо определенно любит выписывать необычные фортеля. Когда я превратил отца в серебряного ученика, а также снабдил духовными камнями для блокировки энергетического голода на долгое время, его жизнь переменилась. Появились эмоции, желания. Вначале мои родители родили мне брата. Вон он стоит, хмурится, не понимая, как со мной общаться. Но одним братом дело не ограничилось. Шурмил, он же по совместительству мой отец и староста нашей деревни, осознал, что отныне у него появились силы еще на одну жену. Моя мама была не против. Да, в нашей деревне многоженство не было распространено, но в нулевом поясе с этим проблем никогда не было. Те, кто был сильным, брали себе несколько жен. Так поступил и мой отец. Сыграли свадьбу, и вскоре у меня появился второй брат. Моя мама решила не отставать, подарив мне еще и сестренку. Причем все это они провернули сами, без обращений за помощью к своему далекому родичу, что бегал по миру демонов и центральным регионам. У меня, конечно, возникали мысли притащить родителей во внутренние пояса, но дальше мысли это никогда не шло. Дарна же не просто вспомнила о них, но еще лично слетала в нулевой пояс и, наплевав на желания моих родичей, затащила их сюда. Братьям и сестре еще рано идти путем возвышения, но можно устроить им хорошую подготовку и дать достойное образование, вырастить из них великих даосов. «Дарна, спасибо», — искренне произнес я. «Это, для меня это много значит. Сделаешь мне ребенка, будем в расчете», — фыркнула Дарна в своей привычной манере и посмотрела на Велию, ожидая от нее очередного всплеска эмоций. Однако дальше произошло то, что повергло в шок всю мою семью. Велия кивнула. «Приходи сегодня ночью, я уступлю место. О барьерах не беспокойся, Зандр не оставит своего ребенка с блоками. Лететь в нулевой пояс или центральный регион не нужно». «Что ты совсем с ума сошла, Громила?» — воскликнула Дарна. «Какой ребенок?» На лице Вели появилась довольная ухмылка, а хранилище наполнил заливистый смех Герлона. «Давно не видел, чтобы Герлон так смеялся. Мой суровый кровный брат являлся образцом непоколебимости и стойкости, но сейчас согнулся пополам, увидев реакцию Дарны. Тебя переиграли на твоем же поле, нелюбимая сестричка», — с нескрываемым злорадством произнес Кармин. «Наставница, мое почтение». Велия ничего не ответила, лишь горделиво подняла голову. «Быть истинной Громилой не значит быть безумной. Это значит уметь контролировать свое тело, в том числе и эмоции, что в этом теле порождаются. Может, все же вернуть Харнита в обычный мир? Он умудрился вбить Вилье в голову правильные ценности. У меня за 15 лет знакомства так и не получилось избавить ее от агрессии. В Бристоне пришлось задержаться на несколько дней, чтобы превратить родителей и еще одну женщину, пока язык не поворачивается назвать ее второй мамой, в мастеров. Если отец выдержал такой резкий подъем, то женщин пришлось отправлять в лечебные капсулы на 7 дней. Тела кандидатов оказались слишком слабыми для такого рывка. С отцом мы все же поговорили. «Ты меня осуждаешь?» «Знаешь, нет», — честно ответил я. Вначале просто удивился, не ожидал. Потом вспомнил, что сам собирался вторую жену заводить. Да как-то не срослось. «Так-то я всегда пример с тебя брал, ты всегда был только с мамой. Но, если она не против, кто я такой, чтобы осуждать? Это ваша жизнь и, если вам в ней хорошо втроем, значит такова воля неба. Единственное, чего я не могу себе позволить, отпустить вас обратно. Даже с амулетами блокировки энергетического голода. Придется тебе с женами обосновываться в Бристоне. Можешь выбрать любой дом, какой только пожелаешь». «Мастер, это предел?» – неожиданно спросил отец. «Сейчас, да. Чтобы идти дальше, телам нужно привыкнуть к изменениям. Если я сделаю вас владыками, вы умрете. Так что год, лучше два, поживете золотыми мастерами. Там будет ясно, куда двигаться дальше, владыка». «Когда-то я боялся одного упоминания этого слова», – произнес отец, и на его глазах неожиданно появились слезы. «Но сейчас ты можешь сделать сказку былью. Горжусь тобой, сын». Дожидаться выхода из лечебных капсул мамы и второй мамы, о, меня даже не перекосило, мы не стали. Прямо сейчас работать с Лигом и Альтаей я не мог, мне требовалась пауза. Раз у нас с Вилией ушло 3 недели на обновление, то на Лиага затрачу от силы 2, скорее всего даже неделю. Королева выделила ему 2 месяца отпуска, к отцу он уже слетал, заручившись его поддержкой, так что мы точно успеем. Просто сидеть на месте 2 недели не хотелось, работа сама себя не выполнит. С моего предыдущего посещения в городе 4-го пояса под славным названием Серов мало что изменилось. Ладно, изменения все же были, владыкой зародышей бога здесь стало куда больше, да и народ почему-то суетился, словно прибыла проверка с самого верха. Хотя, почему словно? Проверка действительно была, в мэрии города сидел зародыш бога серебряного ранга, то... Как вокруг него суетились остальные, показывало, что он именно проверяющий, а не какой-то пират, прибывший в город пограбить. Или все же пират, слишком большой корабль стоял в порту, слишком много на нем было всего интересного. Этакий небольшой плавающий город, да и не плавающий, скорее летающий. Местные старательно обходили порт стороной, и даже знакомая мне таверна, где я добыл сведения об островах контрабандистов, была закрыта. Может, проверить? Почему бы и нет? Взяв Вилью за руку, я использовал технику перемещения, очутившись в кабинете местного градоначальника. Зародыш бога сидел в кресле мэра, закинув ноги на стол. Сам мэр, медный зародыш бога, между прочим, суетился рядом, подавая гостю лакомство. Наше появление не вышло незамеченным, неизвестный даос среагировал довольно шустро. Он не спрашивал, кто к нему явился, он сразу атаковал. Точнее, пробовал атаковать, потому что я заблокировал его от греха подальше. Вдруг это какой-то важный даос, а я его случайно прибью, нехорошо получится. Искатель Зандра и Искатель Вилея, представился я побледневшему мэру, прекрасно понимая, что заблокированный даос нас слышит, добавил специально для него, алмазные зародыши бога. Что здесь происходит? Ничего, старший, произнес мэр. Что странно, вроде как зародыш бога, должен говорить четко и ясно, а он блеет, словно испуганный козлик. «Кто это?» Я кивнул на заблокированного даоса. «Почему у него на груди нет принадлежности к клану?» «Вот, все же недаром мы сюда прибыли». Серебряный зародыш бога носил пышную и красивую одежду, но на ней не было ни одной нашивки. Словно этот даос не принадлежит ни одному клану. Как такое может быть? Ответ только один. Мы озвучивать его не стал, поэтому я поднял пленного и подтащил к себе. Вспыхнули несколько защитных артефактов, но что они могли сделать алмазным зародышем бога? Как не смогли они и убить своего хозяина? Вживленный в тело артефакт активировался мысленным усилием без использования техник. По телу моего пленника разлился яд, но как разлился, так быстренько и вышел через естественные отверстия, не причиняя телу проблем. Это уже на полу яд начал дымить и прожигать камень. Яд ремальных жаб? Да, вроде он. Убедившись, что мой пленник больше ничего необычного не выкинет, я спокойно снял с его пояса пространственные кошельки и заглянул внутрь. Защита была неплохой. Да что лукавить, защита у кошельков была одной из лучших, с которой мне приходилось сталкиваться. Устройство, что передал мне нынешний глава безопасности нашего клана, справилась бы с ним далеко не с первой попытки, если бы вообще справилась. Даже у Долавара защита на личных кошельках была меньше. А как, удивленно произнес я, заметив огромную пачку золотых листов. Сотня, больше, несколько сотен договоров между неким Ремаком и всевозможными даосами из клана Дракона. Я полистал листы, должен то, должен сё, должен пятое, должен десятое. В моих руках находились расписки всех мастей, с помощью которых можно было превратить любого в банкрота. Достаточно потребовать выплату. Но требовать выплаты, как я понял, никто не станет, потому что должников принято доить до последнего. Артефакты, ресурсы, всего этого в кошельках было в достатке, но среди представленного ассортимента не было ничего нам свели и полезного. Разве что кинжал, что выглядел как ритуальный кинжал сектантов. Однако, когда я его достал, никаких аур или чего-то неприятного не появилось. Просто оружие странной формы. Я убрал все предметы обратно и, под ошарашенный взгляд мэра, повесил кошельки обратно. Сейчас я тебя освобожу, после чего мы поговорим. Давай без глупостей. Пока убивать тебя у меня желания нет, но оно может появиться, если ты начнешь неправильно себя вести. Ты услышал, кто мы. Наверняка знаешь о том, что я умею. Если потребуется, превратить серебряного зародыша бога в мастера проблем не составит. Последняя угроза сработала как надо, когда я убрал блокирующие нити, даос не дернулся. Видимо, нужно будет все же Шанари как-то отблагодарить за предоставленную идею. Отлично. Теперь расскажи, кто ты и что тут делаешь. Я Натуф, правая рука Ремака, ответил даос. Смерив меня взглядом, он добавил, пират, прибыл в Серов за ежегодной данью, которую нам платит за безопасность и свободу. Старший считает это проблемой, то есть ты о нас все же слышал, усмехнулся я. Трудно найти даоса, кто не слышал бы об искателях Зандре и Вилье, старший, ответил Натуф. В его голосе не было страха, какого-то подхалимства. Он понимал, что мы сильнее и называл вещи своими именами. Пираты, проблема клана Дракона, но никак не гильдия искателей, произнес я. Единственное, мне было бы неприятно видеть лишние смерти. Демонстрировать силу и требовать подчинения – это одно. Пользоваться своим положением и порождать издевательства – другое. С последним искатели мириться уже не станут. Никаких смертей, старший. Серов – наша дойная корова. Какой смысл убивать тех, кто каждый год приносит дань? Пока они слушаются и ведут себя хорошо, мы не зверствуем. Но и прощать агрессию не станем. Младшие должны знать свое место. Все, что хотел, я сказал, Натуф. Возможно, через полгода вновь загляну в это место и поговорю с мэром. Если он начнет жаловаться на бесчинство, да еще и примеры приведет, мне придется задержаться в этом городе. У тебя интересный корабль, жаль будет его уничтожать. Вилея, мы уходим. В дела клана Дракона мы не вмешиваемся. Искатель, могу ли я попросить тебя о помощи, успел произнести Натуф, прежде чем мы убрались из Серафа. Раз местный глава бандитов продолжает прятаться в своих подземельях, значит никакой он не глава. Так, мелкий пакостник, помогать таким нельзя, небо не одобрит, да и не работают искатели бесплатно. Помощи, удивился я, пираты о помощи меня еще не просили. Да, старший, нужна помощь искателей. От лица Ремака, повелителя безымянного озера, прошу уничтожить монстра глубин. За ценой мы не постоим. То, как икнул мэр при упоминании монстра глубин, говорило о многом. Чудовище, которого боялся серебряный зародыш бога, могло быть только одного этапа возвышения, божественного. Бог в безымянном озере? Почему бы и нет? Небо умеет и не такое. Глава 15. Что такое небо? Хитрый лис умудрился сбежать от ответа, спрятавшись во временную аномалию, так что на текущий момент ответа у меня не было. Но, если попросить меня дать определение, ответ мало кому понравится. Потому что для меня небо – это источник всевозможных неприятностей. Штука, которая только и любит, что устраивает гадости и хихикает откуда-то издали, наблюдая за тем, как мы преодолеваем неприятности и справляемся с гадостями. Нужны примеры, их полно. Взять, к примеру, монстра глубин. Существо и медный бог, с которым не может справиться вся армия высокоуровневых пиратов, которыми, между прочим, золотой зародыш бога управляет. Сразу возникает вопрос, откуда в бескрайнем озере четвертого пояса взялся такой монстр? Почему его не уничтожили раньше и почему о нем не было слышно в прошлый раз, когда мы с Дарной навещали серов? Вот тут-то и возникают туманные облики неба, хихикающего откуда-то издали. Глубинный монстр появился здесь чуть больше года назад. Нужны пояснения, о ком идет речь. Все верно, тот самый хозяин черного полигона этапа зародыш бога. Летающий монстр, что хозяйничал на востоке третьего пояса, а потом пополз в сторону пробитого барьера. Чудовище, которое должен был уничтожить Докровит. Вот только глава вершителей судеб не стал вмешиваться, он мог просто не знать о существовании новой опасности. Монстр пробрался в четвертый пояс и по какой-то причине решил, что поселиться в огромном озере – отличная идея. Вот уже год тварь терроризировала пиратов и торговцев, превращая путешествие по водной глади в настоящий вызов. Собственно, поэтому в Серафе было так много владык и зародышей бога, все сбежали из озера, не желая встречаться с чудовищем. Даже высокоуровневые пираты, хозяева этих мест, и те вынуждены были ретироваться ближе к берегу. Монстр глубинной мелководья пока не выбирался, он охотился только за крупной добычей. Глубоководные чудовища, крупные корабли, тайные хранилища пиратов, бывшие летающей тварью поглощался любой мощный источник энергии. Зачем? Ответ стал для меня очевидным. Когда существо попало в духовное зрение, оно изменялось. Подстраивало свое тело для жизни в воде. Если нельзя летать в воздухе, можно летать в воде. Прямо сейчас чудовище заканчивало потрошить очередную базу пиратов. Найдя остров, монстр глубин выполз на берег и, игнорируя все защиты, пробился к складам, где и развился, поглощая духовные камни и кристаллы стихии. Все, что пираты собирали несколько десятилетий, пожиралось на доли секунды. С одной стороны, добыча пиратов была мне безразлична, с другой, когда мы с Дарной путешествовали по озеру, я несколько раз ловил себя на мысли, что было бы неплохо вернуться сюда и прибрать к рукам все, что плохо лежит. Не срослось, все, что плохо лежало, поглощалось чудищем, старающимся заглушить свой голод. Пожиралось все, ресурсы, артефакты, охранники. Противостоять твари божественного этапа возвышения не мог никто. И, судя по покалыванию между лопаток, не удастся и мне. Если бы мне дали какое-то время на восстановление, уверен, проблем бы не возникло. Вот только после героического возвышения еще раз ввязываться в противостояние с опасной тварью очень не хотелось. Было четкое ощущение, что ничего хорошего из этого не выйдет. Мое тело просто не вывезет. Отступать и расписываться в собственном бессилии, в принципе, неплохой вариант, но у меня нашлась идея получше. Мы зависли в воздухе метрах в 100 от беснующегося на острове монстра. Тот поглощал базу пиратов с таким аппетитом, словно это была самая вкусная еда, которую он только видел. Причем вместе с содержимым схронов, в пищу шли даже камни. Все, в чем была хоть капля энергии. Какое-то время тварь нас не замечала, у нас свели и не было энергетической структуры. Пришлось формировать ядро духа серебряного ранга, чтобы показать монстру глубин, что где-то рядом есть добыча повкуснее. Сработало идеально. Гора в очередной раз шатнулась, вспучилась и из нее выбралось чудовище. Пространство наполнило глушительный визг, что способен был подавить куда более сильную добычу, чем серебряный зародыш бога. Тварь божественного уровня вложилась в свою атаку, мне пришлось напрячься, заставляя звуковые техники обходить нас стороной. Прячущимся на острове пиратам не повезло, несмотря на свой ранг возвышения они погибли. «Помнишь нас?» Мой усиленный голос раздался сразу, как только заглох крик монстра. Ответом стал повторный рев. «Нас помнили. Прекрасно помнили». Тяжело не запомнить тех, кто оборвал связь с изнанкой. Монстр сделал невозможный для своего тела выпад, желая нас поглотить. Клюв постепенно начал трансформироваться во что-то продолговатое и обтекаемое, но зубки в нем оставались такими же огромными и острыми. Вот только схватили они лишь пустоту, мы свели и переместились на 200 метров дальше. «Убегаем», — удивилась Вилея, когда я повторил прыжок. Монстр глубин врубил чудовищную ауру медного бога, превращая остров в черную пыль. Превращалась в пыль и вода, но делала это каким-то странным образом. Она смешивалась с пылью, формируя какую-то особую субстанцию, похожую на кашу. Ничто живое в этой каше не могло выжить, но чудовище это не беспокоило. В этой субстанции оно ощущало себя прекрасно и могло плавать ничуть не хуже, чем в обычной воде. Даже лучше, сопротивления воды у него не было. Осознав, кто мы такие, монстр глубин позабыл обо всем на свете. Я ощущал пристальное внимание высокоуровневой твари, у которой появилось навязчивое желание уничтожить обидчиков. Тех, кто сделал ей плохо. Тактическое отступление, улыбнулся я, постепенно набирая скорость. Использовать техники перемещения мне не хотелось. Муж, не беси меня, вспылила Вилея. С каким пор мы убегаем от тупой твари? Мы можем ее убить? Можем, не стал отнекиваться я. Так в чем дело? Продолжила злиться Вилея. Пираты обещали нам достойную награду. Почему ты не даешь мне ее получить? Потому что у меня есть на этого птенчика планы. Улыбнулся я и привлек к себе злую жену. Вилея попробовала сопротивляться, но тут неожиданно замерла, позволив мне выполнить свой коварный план и, когда я поцеловал ее замечательный носик, спросила. Хочешь натравить ее на базу древних? Поэтому мы не прыгаем, а летим? Да, мне определенно стоит вернуть Хорнита в реальный мир. Не сейчас, ибо эта машина для убийств тут же начнет смотреть в сторону моей приятно поумневшей жены. Но как только мы наберем чуть больше силы, обязательно займусь этим вопросом. Я старался держаться подальше от островов, хоть и пришлось изрядно петлять. Монстр глубин не отставал, медный бог показывал невероятную для своих размеров скорость. Причем тварь явно взяла след, даже когда я прыгнул вперед на 10 километров, чтобы поглотить один из духовных камней, она не сбилась и продолжила двигаться прямиком за нами. Гонка продолжалась несколько часов, сильно убегать вперед я посчитал неправильным. Тварь всегда должна ощущать наше присутствие. Когда духовное зрение начало показывать скрытый защитными формациями остров, я тяжело задышал. Сектанты Бахая занимались активной подготовкой к возвышению своей госпожи. Количество энергии в грязно-желтой жиже, что циркулировало в алтаре, находилось на каком-то запредельном уровне. Но палачей это не останавливало. Они продолжали измываться над пленниками, даруя субстанции древних еще больше негативных эмоций. Тела бедолаг выкидывали прямо в воду, где кишели рыбы всех мастей. Складывалось ощущение, что у острова собрались все чудища огромного озера. Дармовая едва никого не оставляла в стороне. Не удержавшись, я потянулся нитями к палачам, чтобы их уничтожить, но перед самой базой остановился. Возникло ощущение опасности, защита древних оказалась слишком хорошей даже для текущего меня. Вроде как алмазный зародыш бога, энергетический вампир, способный повелевать любой энергией, но по факту я оказался не в состоянии пробиться через защиту, которой не менее 9000 лет. Последний оплот древних людей, решивших дать отпор даосам, оказался подготовлен к любым тварям. Но к любым ли, дождавшись, когда между мной и хозяином глубин останется не больше 200 метров, я использовал технику перемещения, очутившись с другой стороны острова. Хозяин полигона не подвел, он продолжил двигаться строго за мной, не обращая внимания на мелкие неприятности. Монстры, пожирающие тела убитых на алтаре даосов, ринулись в рассыпную. Встречаться с чудовищем никто не желал. Удар медного бога в защиту древних людей вышел ошеломительным. Тупая тварь, старающаяся как можно быстрее добраться до своего обидчика, игнорировала всех и каждого, вломившись в защитные формации. Тело чудища тут же окутали молнии. Древние знали толк в боли, медного бога прожарило основательно. Рев, разнесшийся по окрестностям, уничтожил всех монстров в радиусе километра от острова. Палачам повезло. Стены подводной базы спасли их от способностей монстра глубин, но не от него самого. Я буквально видел, как образ врага в голове медного бога изменяется. Если раньше там были я и Вилея, что вызывало у меня между лопаток крайне неприятное ощущение опасности, то сейчас иголки полностью исчезли. Появился новый враг, которого следовало уничтожить. Два комарика, то есть мы с Вилеей, медного бога больше не интересовали. Он частично прорвался сквозь первый слой защиты и ощутил силу алтаря, ту самую, в которой была заключена сила бронзового бога. В голове твари окончательно что-то переклинило, она начала буянить. В ход пошло все, что было в арсенале хозяина глубин, техники, сила, ярость. Защита древних трещала по швам. Во-первых, прошло 9000 лет с момента создания самой базы и какой бы запас прочности не закладывали древние, многие устройства все же сломались. Во-вторых, база явно не проектировалась против существ уровня бог. Древние строили с запасом, Но 9000 лет назад таких высокоранговых тварей явно не существовало. Защита не справлялась. Ярость и сила бывшего летающего монстра оказалась сильнее. Молнии хлестали по телу, оставляя жуткие раны. Какие-то лучи вырывались из древнего оружия, пронзая монстра насквозь, но тот был слишком живучим, слишком голодным, слишком сильным. Во время нашей предыдущей встречи Дилайла заявила, что защита древних смогла бы остановить даже Докровита. Глядя на то, что происходило с хозяином глубин, я перестал сомневаться в ее словах. Докровит давно бы сбежал, если бы, конечно, смог. Разумное существо не станет терпеть такую боль. Вот только Медный Бог не был разумным существом. Он видел цели и не считался с потерями, прекрасно понимая, если доберется до алтаря и сумеет его поглотить, то не просто восстановится, но станет значительно сильнее. Возможно, даже перейдет на бронзовый ранг бога. Момент, когда внешняя защита исчезла, почувствовали все, остров качнуло, словно во время чудовищного землетрясения. База древних, что располагалась на глубине 1 километра, зашаталась и начала схлопываться, словно бумажный домик. Вначале коридоры, затем служебные помещения и, наконец, дошло до центрального зала, где находился алтарь. Беснующаяся вода ворвалась внутрь, разметав палачей по стенкам. Я вмешался в последний момент, когда вода достигла помещения с пленниками, их у сектантов оказалось 1500. Мои нити ринулись вперед, покоряя воду и останавливая ее продвижение. Одновременно я усилил стены базы, уничтоженный внешний контур сдерживал напор воды, и теперь, когда его не стало, база ощутила на себе всю тяжесть воды. Обрадованный Медный Бог начал погружаться с ошеломительной скоростью. База древних находилась на глубине 1 километра, и чудовищу хватило всего нескольких десятков секунд, чтобы до нее добраться. Обшивки базы полетели в разные стороны. Монстр глубин жаждал добраться до алтаря. Наверное, стоило утащить его в сторону, чтобы не позволить твари усилиться, но я медлил, потому что вновь появилось ощущение неприятностей. Что? Нахмурилась Вилея, когда я сжал ее руку и использовал технику перемещения, очутившись в 20 километрах от острова. Мои энергетические нити все еще сохраняли жизнь пленников, но пришло осознание, что это может быть ненадолго. Вытащить 1500 человек я просто не успею. Никак, причем дело не в монстре, что схватил клювом алтарь и проглотил его вместе с грязно-желтой жижей, застыв от удовольствия. Дело было в активировавшемся портале. Вначале появился смотритель, но он тут же скрылся в мерцающей пелене, из которой вышли двое. Бронзовый бог и отступник. Сказать, что Дилайла была в бешенстве, это ничего не сказать. От нее исходила такая убийственная аура, что даже остров начал разрушаться. Новые способности показали, как глава клана Феникс использовала духовное зрение. Оно выглядело как отдельная аура, разошедшаяся от острова на 15 километров за считанные мгновения. Причем уходить эта аура не собиралась. Увидев тварь, что пожрала алтарь, Дилайла окончательно озверела. Оказавшись в мгновение ока рядом с тварью, она активировала божественную блокировку и ничего не произошло, ибо против одного бронзового бога выступил другой бронзовый бог. Две силы схлестнулись прямо на обломках базы, работая с запредельной моему текущему уровню энергии. Это не были какие-то изящные техники, это была голая сила. Дилайла желала раздавить монстра, превратить его в лепешку и излить на него всю свою ярость. Монстр же, в свою очередь, обрадовался новому подарку. Еда сама пришла к нему в пасть. Два исполина сошлись в яростной схватке, постепенно поднимаясь на поверхность. Поразительно, но стены из металла древних все же выдержали, пленники сектантов остались живы. Я рискнул и выиграл, прекрасно понимая, что Дилайла видела нити, которыми я работал. Видимо, тварь показалась главе клана Феникс куда интереснее простого искателя. «Вы», — послышался изумленный возглас пожилого карлика, когда мы с Вилеей очутились рядом с ним. Зародыш бога золотого ранга являлся постоянным спутником Дилайлы, найдя в ней своего покровителя. Отступник попробовал использовать какое-то странное приспособление на поясе, но не смог. Церемониться с этим существом я не собирался. Пока его хозяйка возилась в глубинах озера, я заблокировал карлика и превратил все его приборы в черную пыль. Никаких сюрпризов, никаких неожиданностей или недосмотров. Можно, конечно, убить это существо, но меня не оставляла мысль, что изначальный библиотекарь с радостью выкупит у меня это тело. Как говорит Альтая, добычи много не бывает. Сражение между Делайлой и монстром глубин набирало обороты. Тварь явно сдаваться не собиралась. Дошло до того, что глава клана Феникс начал использовать оружие. Абсолютный артефакт в виде меча с легкостью проходил через защиту монстра, отрывая от него огромные куски плоти. Но и сам монстр не оставался в стороне, его могучие когти уже превратили одежду Делайлы в лохмотья, оставляя на теле женщины жуткие раны. Они мгновенно зарастали, но сам факт того, что кому-то удавалось вредить Делайле, говорил о многом. Она смертна, сильна, да, но при этом является всего лишь простым даосом, получившим свое возвышение с помощью сектантских техник. Наконец-то мне удалось главное, помещение, где были спрятаны 1500 пленников, поднялось на поверхность. Пока бронзовые боги выясняли, кто из них сильнее, я протащил пленников по дну озера, выводя их из-под случайного удара. Начал подъем только когда отволок их на 20 километров от сражающихся. Делайла явно брала вверх. Действия хозяина глубин начали замедляться. Он уже не был столь яростным, как в первые мгновения боя. Один раз у меня мелькнула глупая мысль напасть на Делайлу, но я сразу ее отмел. В текущем состоянии я ей не соперник, и сражение между ней и монстром это наглядно продемонстрировало. Причем дело даже не в силе, вопрос в количестве энергии, которое необходимо контролировать, чтобы не умереть. Для того, чтобы ввязываться в такую авантюру, мне требовался отдых, переход на алмазный ранг зародыша бога все еще сказывался на моем организме. 2-3 недели, желательно месяцы, я буду готов к сражению. Тем более, что Делайла продемонстрировала все, на что способна. Если проанализировать ее способности, ее техники, ее силу, можно подойти к бою с позиции равного, даже несмотря на разницу в возвышении. Взять, к примеру, божественную блокировку. Раньше это была опаснейшая техника, с которой я ничего не мог поделать. Сейчас же, когда Делайла использовала ее против монстра, я не только увидел нити, но и понял, что нужно сделать, чтобы избежать блокировки. Так и с другими техниками, достаточно один раз их увидеть, чтобы разобрать на составляющие и понять, как на них реагировать. Время. Мне просто нужно время. Зандр, удивилась Вилея, когда мы полетели прочь от острова. Мне хватило нескольких мгновений, чтобы понять главное. Новоявленный бронзовый бог в скором времени умрет. Максимум, который ему можно дать, 10 минут. После этого Делайла спрячет его тело, погорюет по поводу своей базы и ринется в погоню. Ее духовное зрение действует на 15 километров, так что мне нужно постоянно держать дистанцию. Надеюсь, она еще не научилась телепортироваться, как королева. Это будет неприятно. Мои опасения не подтвердились. Через 2 часа мы добрались до Серефа без каких-либо приключений. Пираты все еще находились в городе. Опустившись на центральную площадь, едва не разрушив дворец, я схватил пленного отступника и, сжав руку Вилье, очутился в кабинете мэра. Натуф все еще располагался в кресле, ожидая годовой дани. Мэр замер, увидев мое возвращение. Впрочем, как замер и Натуф, на площади находится 1500 пленников, который я вытащил из-под носа сектантов Бахаа, произнес я, обращаясь к мэру. Их нужно разместить, вылечить, накормить и решить, что делать с ними дальше. Надеюсь, с этим проблем не возникнет, мэр в очередной раз икнул. Нет, меня определенно забавляют такие медные зародыши бога. Ты же великий даос, один из сильнейших в своем городе и вообще империи. Почему ты позволяешь себе вот так присмыкаться? В чем особый смысл такого? Не возникнет, Натуф ответил вместо мэра. Что с монстром глубин? Можешь считать, что его больше не существует, ответил я. Мне не понравилось, что вместо мэра ответил пират. С него станется отправить всех людей в рабство. Работники всегда нужны. Поэтому я предупредил. Раз ты ответил насчет спасенных, тебе и ответ держать. Когда мы встретимся в следующий раз, а теперь мы определенно встретимся, мне будут нужны данные о каждом человеке, которого мне удалось спасти. Если кто-то из них окажется убит, казнен, отправлен в рабство или куда-то на каторжные работы, не заслужив такого обращения своими действиями, мне придется наказать и тебя, и все пиратское братство Безымянного озера. Надеюсь, ты меня услышал. Натуф побледнел, показав, что я был прав. Пират действительно думал о том, как прибрать всех безвольных пленников к своим рукам. Его глазки забегали в поисках выхода из сложившейся ситуации, так что пришлось прийти ему на помощь. После того, как спасенные будут накормлены и вылечены, Их можно отправить в Бристон. Там о них позаботятся. Если в мой город попадет то количество спасенных, что сейчас находится на площади, встречаться нам с тобой смысла не будет. Жду вашего представителя в Бристоне. Насколько мне помнится, пираты обещали награду за уничтожение монстра глубин. У вас месяц, чтобы определиться с наградой и доставить ее в мой город. Время пошло. Вилея, мы уходим. Подхватив отступника, я сжал руку Вилея. Как ни крути, но стопроцентной гарантии того, что монстр уничтожен, у меня не было. Лишь ощущение, что Дилайла не должна подвести. Без нагрузки в виде 1500 пленников прыгать по озеру было одним удовольствием. Даже с учетом того, что у меня был дополнительный груз. Наконец, в духовное зрение попали остатки базы. Я остановился, оценивая результаты сражения Дилайлы с монстром глубин. Глава клана Феникс все же победила. Это было очевидно хотя бы потому, что монстр глубин валялся на километровой глубине рядом с обломками базы древних. Острова больше не существовало, сражение полностью его уничтожило. Дилайлы в обозримом пространстве не наблюдалось, но я не верил, что она погибла. Эта древняя бабенка была слишком сильной, чтобы вот так бесславно сгинуть. Но вот то, что она не забрала с собой тело своего противника, говорило о том, что бой дался ей нелегко. Либо она сразу бросилась в погоню за мной, вот только с направлением не угадала. Несколько городов с порталами находились ближе Серефа. В любом случае мысли главы клана Феникс были мне неизвестны, но не воспользоваться моментом я не мог. Спустя несколько минут тело бронзового бога было поднято с глубин. Вот только засунуть в пространственную аномалию я его не смог. Тварь все еще была жива. У нее не работал ни один орган, но тело каким-то невероятным образом все еще боролось, не желая умирать. Духовное зрение помогло разобраться со странностью. Поглощенный алтарь еще до конца не растворился, и именно его сила поддерживала тело в рабочем состоянии, несмотря на то, что оно гарантированно было мертво. Тяжело жить без головы. Тем не менее сила попавших под пытки людей пыталась сопротивляться и не желала уходить. О чем это говорит? О том, что через 2-3 дня мне предстоит провернуть процедуру очистки. Тело еще не готово к получению новой силы. Согласен, не готово, его я трогать не стану. Но это не мешает мне провести работу над сопряженным ядром духа. Сейчас оно находилось на медном ранге этапа зародыш бога и практически утратило свою ценность. Как мне кажется, эту проблему нужно устранить. Интересно, а в истории этого мира существовали сопряженные боги? Глава 16. Наставник, библиотекарь хочет с тобой встретиться. Эльда отвлекла меня от подготовки к очистке могучей твари. Моя ученица, как советник клана Пант, забрала на себя все дела, связанные со связью с другими кланами и даосами в целом. Альтая и Лиак являлись главами, Кармин и Рансит, советниками по боевой составляющей, Герлон отвечал за общие вопросы, Эйрин за развитие, Ариска со своими ниндзя за безопасность, Дарна. Дарна не отвечала ни за что, но при этом умудрялась везде совать свой наглый нос и давать советы. Зачастую, стоит признать, весьма дельные. В моменты, когда нам приходилось делать так, как советовала красноволосая, та закатывала глаза, словно не понимая, как такая очевидная вещь не пришла в голову ответственным за направление и обязательно комментировала происходящее. Дошло до того, что даже Герлон несколько раз весьма жестко отреагировал на ее слова, но Дарну это ничуть не смутило. Она лишь фыркнула, горделиво подняла голову и продолжила заниматься своими делами. Что касается нас с Вилеей, то в клане мы отвечали за ни за что мы не отвечали. Негласным решением совета клана Пант искатели Зандра и Вилея полностью освобождались от каких-либо управленческих функций. Наша задача заключалась в обогащении клана и добыче полезных предметов путем доходчивого объяснения нашим противникам, что желание уничтожить клан Пант сопряжено с расставанием с ценностями, что, собственно, и происходило каждый раз, когда мы с кем-то встречались. Пространственные кошельки и артефакты всех наших противников оседали в хранилище, чтобы тут же пойти на развитие города. Бристон восставал из руин поразительными темпами, специализирующиеся на архитектуре владыки земли творили настоящие чудеса, заставляя покоряться камни и землю. «Так, мелочь, не отвлекайте», — рявкнула Вилея, что сидела рядом со мной. «Библиотекарь подождет, мы заняты». Эльда насупилась, но промолчала. Как ни крути, но по сравнению с нами вся наша семейка действительно являлась мелочью. Благодарно кивнув Вилье, я продолжил заниматься своими вещами, готовясь к очередному безумству. О чем хотел поговорить библиотекарь, Я прекрасно понимал, предмет разговора сидел неподалеку от нас, связанный нитями энергии. Седой отступник, вышедший из-под контроля единого разума, все время молчал. Он понимал, спасения ждать неоткуда. Его покровительница исчезла, а называть покровителями алмазных зародышей Бога – несусветная глупость. Вот мысленно и оплакивал свою горькую судьбинушку. Его право, этот гад сливал о нас информацию Дилайли и отказывается сливать что-либо о ней. Готово? Я посмотрел на Вилею. Муж, у меня складывается ощущение, что ты нервничаешь. Удивилась Вилея. Нервничаю, признаться в этом не было стыда. Очищать бронзового бога я буду впервые. Мне даже страшно представить объемы энергии, которые сейчас высвободятся. Это при том, что у меня до сих пор нет четкого понимания, как действовать. То есть будет больно и опасно, подбадривающе улыбнулась моя жена. Все, как мы любим. Физическое сопряжение нужно, максимальное, кивнул я, укладываясь на плитку. Мы находились в самом сердце Бристона, рядом с осколком первородной души. В нескольких метрах от меня, скрытая мощными энергетическими сферами, висела туша бронзового бога, невероятным образом цепляющаяся за жизнь. Поглощенная энергия алтаря сектантов Бахая не желала уходить из этого мира. Прошла неделя, а она все еще поддерживала жизнь в обезглавленном чудовище, постепенно формируя тому голову. Пройдет месяц, максимум два, и бронзовый бог снова будет готов к новым свершениям, еще более ужасным, чем раньше. Вот только кто ему это позволит? Вилея улеглась на меня сверху, сама запустив сопряжение. Очищение я решил проводить без каких-либо костылей, убрав в себе и Вилея любой намек на энергетическую структуру. Для всего мира мы стали богами, лишенными даже намека на ядра или меридианы, но я-то понимал, что это был всего лишь визуальный эффект. До этапа бога нам с Вилеей еще так же далеко, как до окончания войны между демонами и даосами. Перед нами раскинулись шесть красивых озер, ни у меня, ни у Вилеи давно не было преград в возвышении. Чистые абсолюты во всей их красе. Начинаю, произнес я в сопряжении, отчего глаза Вилеи превратились в два огромных блюдца. Еще бы, мои первые слова во время сопряжения за все время его существования. Сколько это, кстати? Да почти 13 лет. Впервые мы с Вилеей вошли в это удивительное состояние в 14 лет, с тех пор особо из него никогда не выходили. Это сейчас, когда наше основное возвышение сильно опередило сопряженное, мы используем невидимую силу только для перемещения. Настало время исправить эту оплошность. Техника Хуран Луня пришла в действие, из-за чего находящийся неподалеку карлик начал хрипеть от боли. Несмотря на всю установленную вокруг него защиту, высвободившаяся энергия оказалась мощнее, пробиваясь через все мои блоки. Наверное, правильным было бы оставить его где-то в другом месте, но стоило мне так подумать, как появлялось четкое ощущение, что это ошибка. Почему-то мое подсознание считало, что отступнику стоит быть рядом с нами. Что же, так тому и быть. Сегодня карлик будет страдать. Единственное, что я мог для него сделать, воплотить в своей гармонии, изолируя сознание от тела. Озирающийся карлик появился неподалеку от нас с Вилеей, от удивления даже рот раскрыв. Плохо, конечно, но не критично, даже если он об этом расскажет всему миру. С процессом очистки, на самом деле, вообще все было на уровне подсознания. Изначально я планировал провести ее в поле, подальше от любых населенных пунктов. Но, стоило начать это воплощать, иглы между лопаток тут же этому воспрепятствовали. Пришлось тащить тушу в Бристон, проталкивать ее к первородной душе и заниматься Лиагом и Альтай, превращая их в серебряных зародышей бога. Потом был карлик и мое ощущение, что его нужно добавить к гармонии, туда, где когда-то возвышались страшные плотины. Потом ощущение необходимости полного сопряжения, куча всего другого. В общем, не очистка, а какая-то работа на ощущениях, где не существовало ни одного разумного обоснования происходящему. Но, как говорила Вилея, по-другому мы и не работаем.